Глава 14. Это был кошмар, в котором сильный ветер так резко подкинул его над верхушками деревьев и швырнул во тьму, что Пол проснулся. Он вздрогнул всем телом и распахнул глаза. Темнота давила. Он сел, не понимая, где находится. Единственный намек на свет исходил от звезд, пробившихся сквозь покрывало ночи за окном. А потом воспоминания вернулись. Он приехал в Дредсхенд и поселился в гостинице «Синий лось». Выпил несколько таблеток аспирина и откинулся на кровати, не отдавая себе отчета, насколько вымотался. А сон застал его врасплох. Но он ведь заснул с включенным светом. Теперь же лампа не горела. Пол наклонился к тумбочке и принялся нажимать на выключатель. Щелк-щелк-щелк. Свет не зажигался. Комната напоминала холодильник. Пол разглядел, как дыхание кристалликами замерзает в воздухе. Он мог только гадать, не отключилось ли в гостинице электричество, а если так, почему в ней нет запасного генератора. Мышцы спины заныли. Пол поднялся с кровати, подошел к окну и, подняв жалюзи, выглянул в туманную ночь. Луна висела над горизонтом, там, где черные деревья сливались с вершинами далекого горного хребта. Падал мокрый снег. Его крупные неряшливые комья стекали по стеклу. Гостиница стояла на вершине небольшого пригорка, но плотная стена ели за окном скрывала лежащую внизу деревню. Лес казался чернее глубокого обморока. И там, растворяясь во тьме между деревьями, кто-то стоял. Пол похолодел. Он стоял и смотрел в окно, пытаясь лучше рассмотреть фигуру. Но в заснеженной темноте, царившей по ту сторону мокрого стекла, сделать это было невозможно. Пол сумел разглядеть изгиб черепа и покатое плечо. Он пытался убедить себя, что все это лишь игра света и его измотанные нервы, и что вовсе это не голова, а один из похожих на опухоль наростов, выпиравших из стволов ситхинских елей. Но чем дольше смотрел, тем яснее различал темный силуэт. И все же Пол смог бы убедить себя, что это обман зрения и никого там нет, если бы изо рта фигуры не вырывались клубы пара, от которых по ту сторону оконного стекла расцветал туман. Вот черт! Пол попятился от окна, его собственное отражение на мгновение наложилось на темную фигуру, и пока он смотрел на нее, цветок тумана на стекле съежился, а затем вовсе растаял. Пол продолжал отступать к двери, ведущей в коридор, а его отражение уменьшалось, пока не исчезло совсем. Не отрывая глаз от силуэта за окном, он провел рукой по двери, нащупывая ручку. Но когда повернул ее и потянул, оказалось, створка намертво застряла в косяке. Искра паники зажглась в душе Пола. Он развернулся, схватился за ручку обеими руками, дернул. Дверь не шевельнулась. «Заперто», — сообразил он и щелкнул замком. На этот раз, когда он дернул за ручку, дверь распахнулась. В коридоре оказалось так же темно, как и в номере. Держась одной рукой за стену, Пол заторопился к вестибюлю, к прямоугольнику лунного света в окне гостиницы. Неоновая вывеска «Открыто» не горела. За стойкой регистрации никого не оказалось, голова лося присматривала за пустым холлом. Пол добрался до входной двери и вывалился в ночь. Холод пощечиной ударил его по лицу. Пол не был готов к тому, насколько жгучей и ошеломляющей окажется стужа. Он стоял лицом к изрезанной колеями грунтовой дороге, которую теперь словно укрыла гладкой белой простыней, обрамленной стеной из темных елей. Луна висела в небе огромным светящимся черепом, расколотым надвое тонким черным облаком. Ее перламутровый свет озарял шпиль и одну из стен маленькой беленой церквушки, стоящей в небольшой долине и частично скрытой деревьями. Дрожа, Пол обогнул гостиницу. Из-за близости здания к опушке леса казалось, что он заглядывает в туннель. Ему удалось различить черный прямоугольник своего окна, а под ним — следы на снегу. На несколько секунд Пол просто замер на месте. Его дыхание затуманивало ночной воздух, а все тело тряслось от холода. И, возможно, не только от холода. Под окном были не просто отпечатки ног. Целая вереница следов тянулась по свежему снегу. Они начинались под окном и вели к фасаду гостиницы, прижимаясь ближе к краю леса, поэтому Пол их не сразу заметил. Следы уходили в сторону заметенной дороги, откуда, держась обочины, направлялись вниз, в долину. Пол последовал за ними сквозь морозную ночь. Лишь теперь ему пришло в голову, что никто не смог бы преодолеть это расстояние за такой короткий промежуток времени. Меньше минуты прошло между тем, как он увидел фигуру с другой стороны окна, и тем, как бросился в ночь. Как бы там ни было, мысль была разумной, однако все рассуждения подавляло желание идти по следу, словно его волокло на невидимой привязи. Впереди показалась церковь. Тяжело осевшая в землю, она с трех сторон граничила с лесом. Это было маленькое беленое здание в форме идеального треугольника с крестом на верхушке шпиля. Двойные деревянные двери с обеих сторон были обрамлены бойницами витражных окон. Самая непритязательная церковь, какую когда-либо видел Пол, и простота делала ее похожей на детский рисунок. Перед входом стояла деревянная скамейка, засыпанная снегом. Пол подумал о репортере Ките Муре и о его рассказе про Лэнса Лунгхарта, который в 60-е годы зарубил всю свою семью, а затем сел перед церковью и дожидался полицию в одежде, залитой кровью. «Его средний сын сумел выбраться из дома», — говорил Мур. Но старый Лэнс метнул в пацана топором, попал ему между лопаток и убил прямо на заднем дворе. Пол дрожал. Следы велись вокруг церкви и исчезали в тени подступающих елей. Пол последовал в том направлении. Заснеженная земля под его ногами, казалось, начала полого подниматься. Это уже была не равнина. Пол посмотрел на север и увидел широкую белую поляну, защищенную далекими горами, чьи темные очертания нависали над миром. Он смахнул снежинки с ресниц и попытался разглядеть там хоть что-нибудь, но луна отступила за стену облаков, и различить ничего нельзя было. Следы шли вдоль церкви и исчезали в лесу. «Хватит», — подумал Гало, — «у тебя зубы стучат, ты можешь сломать лодыжку, разгуливая тут по холмам». Да, он понимал, что должен вернуться, но не мог этого сделать. Пол заметил проход, ведущий в лес. Проход, не тронутый снегопадом, которому не удалось пробиться сквозь густые сосновые ветки. Это была утоптанная тропа, атласно черневшая во тьме. Она вела в дремучую чащу, и, судя по близости гор, к их подножью. «Это неправильно», — подумал он. «Все здесь выглядит совершенно неправильно». Пол ступил на тропу и почувствовал странную боль в животе, словно он ехал в лифте, который опускался слишком быстро. Ощущение пропало так же внезапно, как и появилось, но неприятное воспоминание о нем осталось. Подъем оказался круче, чем выглядел, и, забираясь в лес, Пол чувствовал, как напряглись его икры. Было слишком холодно, чтобы сильно вспотеть, но спустя всего пару минут форсирования склона сердце Гало начало бешено колотиться в грудной клетке. «Это не пр...» Он нащупал ветку в тот же миг, когда заметил, что всего в нескольких ярдах впереди кто-то или что-то движется среди темноты. Увиденное испугало его. Он начал терять равновесие. Пальцы соскользнули с ветки. Пол рухнул лицом на утоптанную землю. Искры полетели из глаз, острая боль пронзила его нос, и ревом лесного пожара отозвалась в затылке. Осознание того, что он здесь не один, заставило снова вскочить на ноги. Глаза слезились, мокрые пятна замерзали на щеках. Нос пульсировал. «Кто тут?» — прошипел Пол, оглядывая окружавший его лес, но никого не видя. «Дэнни!» Он понимал, насколько абсурдно называть имя брата, но уже не мог рассуждать логически. Он больше уже... Далекий пронзительный вой раздался в ночи. Пол замер, у него перехватило дыхание. «Волк!» — подумал он. Но, сходя на нет, вой затих с немелодичным и почти человеческим рыданием. «Нет, не волк! Не волк!» Пол огляделся, но бесполезно. Со всех сторон за деревьями была лишь чернота. Звук появился снова, и на этот раз его было не спутать с воем волка, да и любого другого зверя, если на то пошло. Хриплый мучительный вопль нарастал, пока голос не надломился, а затем рассыпался барабанным ритмом рыданий, прежде чем вовсе не утих. «Там какой-то человек! Он ранен!» Что-то шевельнулось слева. Пол повернулся в ту сторону, но снова ничего не разглядел. Густые ветви елей были перламутровыми в лунном свете, и тени под ними сплетались в паутину. Тени, которые, казалось, двигались, изменялись и обманывали всякую логику и здравый смысл. Крик раздался в третий раз и теперь звучал как будто прямо за холмом. Это не было животное. Пол непроизвольно попятился и потерял равновесие, когда его правая нога провалилась в яму. Он упал на одно колено, сорвав горсть сосновых иголок с ветки, которую сжимал, и почувствовал, как ледяная грязь хлынула через край его ботинка и намочила ногу. Когда Пол поднял глаза, то увидел, что пара сосновых сучьев качается, словно их потревожили. Затаив дыхание, он прислушался и подумал, что различает совсем рядом характерный хруст снежного наста под ногами. Гало протянул руку, обхватил тонкий ствол ближайшей елки и, используя его вместо рычага, выдернул ботинок из ямы. Ступня онемела, но ему удалось встать. Луна очистилась от облаков, и снопы голубоватого света пробились сквозь переплетение сосновых ветвей, рисуя обманки и мороки перед его глазами. Отмахиваясь от веток, он продирался сквозь лес. Подлесок попытался схватить его и опрокинуть на землю, но каким-то образом впавший в панику Пол его преодолел. Когда он перелез через бурелом и плюхнулся в лужу, покрытую тонкой коркой льда, то понял, что потерял направление и слишком далеко ушел от тропы. Он перебрался на место, где лунный свет проникал сквозь кроны. Сердце стучало где-то в горле. Снежинки, казалось, повисли в воздухе, превратив темноту вокруг него в полотно, пробитое дырками. Тьма была безграничной. Сам лес невозможно было разглядеть. Как же он оказался так далеко от тропы? Голос Пола пронесся между деревьями, как нечто иллюзорное, как хлопья снега, кружившиеся возле его разгоряченного потного лица. «Эй!» Ничего. Тишина. Он отправился обратно через лес, цепляясь за ветки. Его лицо и руки стали липкими от смолы. Добравшись до тропы, он почувствовал прилив облегчения, хотя сердце все еще колотилось, словно бешеное. Пол в хорошем темпе стал спускаться по склону, все еще опасаясь потерять равновесие. На полпути он убедился, что что-то, кто-то по-прежнему преследует его. Он продолжал оглядываться через плечо, но клубы пара, вырывавшиеся изо рта, закрывали обзор. К тому времени, как Гало добрался до подножия холма и выбрался из леса, его охватила паника. Он бросился вокруг старой церкви, побежал через заметенное снегом поле к дороге, а по ней — к синему лосю. Домчавшись до входной двери гостиницы, он схватился обеими руками за ручку, повернул, но дверь не шевельнулась. Она захлопнулась, а ключ остался в номере. Полу понадобилась секунда, чтобы успокоиться. Прислонившись спиной к двери гостиницы, он вглядывался вдаль, туда, откуда только что вернулся. Уличных фонарей здесь не было, а в свете луны он смог разглядеть только шпиль церкви. Пол ждал, что из темноты на заснеженную дорогу скользнет фигура. Ждал, ждал. Ничего. Пол обошел гостиницу и направился к спрятанной позади нее приземистой пристройке, туда, где он припарковал Тахо. Мерцающий голубой свет телевизора пробивался сквозь одно из узких окошек под карнизом. Пол постучал в дверь. Нервы у него были как провода под напряжением. «Успокойся! Успокойся!» Через мгновение он услышал чьи-то шаги внутри. Загрохотал засов, и дверь резко открылась. Мужеподобное лицо Джен Уоррен нависло над полом, окруженное призрачным отсветом телевизора. «Там в лесу кто-то есть! Кто-то ранен!» Джен вгляделась в темноту за его плечом. «А? Где?» — спросила она. «За церковью. В лесу. Я слышал, будто кто-то кричал». Она оглядела его, произнесла «Входите» и открыла дверь пошире. Через 10 минут появились двое мужчин. Худощавого, сидеющими висками и усталым нервным лицом представили Полу как Валери Драмала, офицера безопасности деревни. Второго мужчину, бородатого, круглолицего лесного жителя с суровым нравом, звали Билл Хоупвелл. Это был местный слесарь и мастер на все руки. Пол, сидя в потертом кресле убогого крошечного жилища, которое Джен Уоррен делила со своим старым отцом Мерлом, тот каким-то образом проспал весь переполох, рассказал Драмалу и Хоупвеллу о фигуре за окном, о следах, уводивших за церковь, и о том, что слышал в лесу. Человек кричал прямо за холмом. «Раненый! Я пытался пойти на звук, но заблудился и потерял направление». «Человек!» — произнес Драмал. Джен, стоявшая в передней со сложенными на груди руками, сказала. «Я говорила ему, что уже поздно, и не нужно тебе звонить, Вэл, но он настаивал». «Если там кто-то пострадал, думаю, вы бы хотели об этом узнать», — возразил Пол. Драмал и Хоупвелл обменялись весьма красноречивыми взглядами. «Послушайте, я понимаю, как это звучит», — произнес Пол. «Но, учитывая все произошедшее тут в последнее время, вам не кажется, парни, что стоит пойти и проверить?» «Мэлори в тюрьме», — заметил Драмал. «А другого тут нет. Наверное, вы слышали волка». «Или лося», — добавил Билл Хоупвелл. «Это был никакой не чертов волк, и уж, конечно, не лось», — огрызнулся Гало. «Следите за языком», — упрекнула его Джен. «Давайте просто успокоимся», — предложил Драмал. «Так где именно вы услышали тот звук?» Пол вскочил на ноги. «Я покажу». «Присаживайтесь, мистер Гало. Мы с Биллом сходим и осмотримся. Вам, похоже, стоит несколько минут отдохнуть и взять себя в руки. Вы не знаете, где искать. Я пойду с вами». Драмал и Хоупвелл обменялись красноречивыми взглядами. «Они решили, что я псих», — подумал Пол. «Вы поранились, мистер Гало?» — спросил Драмал. «Что?» Драмал указал на лицо Пола. Тот прикоснулся к своему носу в том месте, где ощущал ноющую боль с момента, как поскользнулся в лесу и приложился о мерзлую землю. «Ой!» — ему показалось, что после комментария Драмала боль вернулась с прежней силой. «Он сказал, что упал и ударился головой», — заметила Джен Уоррен. «Неправда», — сказал Пол. «Так вы ударялись головой, мистер Гало?» — спросил Драмал. «То есть да. Я говорил, что поскользнулся и ударился, но лицом, а не головой. У меня не было слуховых галлюцинаций или чего-то в этом роде, если вы на это намекаете». «Может, вам все приснилось?» — сказал Драмал. «Или вы лунатик?» — предположил Билл Хоупвелл. Пол догадался, что над ним насмехаются, и ничего не ответил. Лишь пристально взглянул на мужчин. Драмал повернулся к выходу и сказал. «Ладно. Мы втроем быстренько сходим и посмотрим, что там. Билл, у тебя в пикапе есть ручной прожектор?» «Конечно», — кивнул Хоупвелл. «Ладно, мистер Гало», — произнес Драмал, открывая дверь. «Вперед!» Одетый в одну из огромных алясок Джен Уоррен, Пол последовал за ними в ночь. Он отчаянно хромал. Правая нога, замерзшая в грязной яме, онемела. Лодыжка в заледеневшем носке разболелась и начала опухать. За те 10 минут, что сюда ехали Драмал и Хоупвелл, ночь сделалась еще холоднее. Снег, поваливший сильнее, засыпал все вокруг гостиницы. Возле взятого в аренду Тахо Пола был припаркован старенький эвакуатор с оранжевым проблесковым маячком на крыше и наклейкой с мрачным жнецом, сжимающим верную косу на дверце водителя. Хоупвелл открыл дверь и порылся за сиденьями. «Где следы, которые вы видели, мистер Гало?» — спросил Драмал, отстегнув от пояса фонарик и поводив лучом света по припорошенной земле под ногами. «С другой стороны здания, но они вели по улице к церкви. Давайте поглядим». Они обошли гостиницу. Офицер безопасности поднял отделанный мехом воротник своей нейлоновой куртки. Зайдя с противоположной стороны, Пол, не в силах скрыть разочарование, заметил, что нескончаемый снегопад скрыл все следы. «Они были здесь 20 минут назад», — дрожа произнес Пол. Драмал навел на него луч фонарика. Гало поднял руку, прикрываясь от света. «Почему бы вам не обождать в своем номере?» — предложил Драмал. «А мы с Биллом сходим в лес». Как по команде, Из угла появился Билл Хопвелл. Он нес большой портативный прожектор. «Я в порядке», — настаивал Пол, — «и хочу идти с вами». «Как знаете», — пожал плечами Драммл и отвернулся. Трое мужчин пересекли дорогу. Хопвелл и Драммл поднимали ногами облака снежной пыли, а Пол шел осторожнее, оберегая свою пострадавшую лодыжку. Возле леса они выстроились в цепь, с Гало посередине. А добравшись до места, где Пол услышал шум, тот без труда нашел нужную воронку в земле, ее поверхность мерцала в лунном свете, словно какое-то волшебное варево. Хопвелл врубил прожектор. Сноп света пронзил темноту и вырезал в лесу перед ними коридор. «Похоже, звук шел оттуда», — Пол указал в сторону небольшого подъема за деревьями. Хопвелл сместил прожектор. Тени деревьев синхронно передвинулись, словно весь мир принялся вращаться вокруг трех неподвижных людей. Драммл раздвинул низко нависающие ветки, а Хопвелл прошел вперед и осветил поваленные деревья, о которые споткнулся Пол. Теперь здесь нанесло снега. Белыми шляпками грибов он взбирался по влажной замшелой коре, словно по крошечной лестнице. — Вы тут шли, мистер Гало? — спросил Драммл, глядя на истоптанную землю. — Да, споткнулся об это чертово дерево и упал лицом вниз. Крики, которые я слышал, доносились оттуда. Пол махнул рукой за бурелом. Пока Хопвелл не направлял свой прожектор на лес, тот казался непроглядно пустой бездной. Но при свете оживал, тени перетекали, скользили и сливались друг с другом чернильными лужами. Заснеженные ветви сосен дрожали. «Здесь никого нет», — произнес Драммл. «И не похоже, что кто-то бродил за холмом». «Даже вы, мистер Гало». «Я не смог далеко уйти. Говорил же, что заблудился и повернул обратно». Он чувствовал себя идиотом, стоя там с онемевшей ногой, в покрытой замерзшей грязью одежде и трясясь от холода в Аляске Джену Уоррен. Неудивительно, что его принимали за сумасшедшего. Драммл и Хопвелл перебрались на клочок мокрой земли за буреломом. От света прожектора ничто не могло укрыться. Но никаких доказательств, что кто-то или что-то проделывало тот же путь, не обнаружилось. Место было пустынным и нетронутым. Драммл сложил ладони рупором и прокричал в ночь. «Ау!» Эхо пронеслось над деревьями и холмами. «Ау! У-у! У-у!» «Может, стоит туда подняться?» — спросил Пол. «Туда?» Драммл взглянул на темный пейзаж за переплетающимися ветвями. «Но уж нет». «Почему же нет?» «Потому что чертовски холодно», — ответил тот и усмехнулся. «Кроме того, если мы трое пойдем сейчас туда, то милая леди, у которой вы снимаете комнату, придется с первыми лучами солнца вызывать поисковую группу. Послушайте, мистер Гало, мы пришли и все проверили. Тут и никого нет. Вы слышали рев какого-то зверя и просто немного испугались. Вот и все». У Пола стучали зубы. «Простите, чувствую себя идиотом. Просто это не было похоже на животное». Когда он выбрался из чащи на тропинку, Драммл похлопал Гало по плечу. В молчании мужчины возвращались в гостиницу. Пол был слишком сконфужен, чтобы разговаривать, а двое других, судя по их велости, слишком устали. К тому моменту, как они добрались до эвакуатора, Драммл уже присвистывал, словно проколотый надувной матрас. Хопвелл обошел машину, открыл дверь и закинул внутрь свой прожектор. Драммл распахнул пассажирскую дверь, но прежде чем залезть, обернулся к Полу. «Не возражаете, если я спрошу, что вы здесь делаете, мистер Гало?» «Мой брат пропал тут чуть больше года назад. Я пытаюсь выяснить, что с ним случилось». «Гало!» — повторил Драммл, словно пробуя имя на вкус. «Да, звучит знакомо. Двое патрульных из Фэрбанкса приезжали прошлой осенью на его поиски. Теперь припоминаю. Вы узнали об убийствах, что у нас тут произошли, да?» «Да, именно поэтому и приехал. И поэтому подумал...» Он не закончил свою мысль, но обвел рукой лес вдалеке. Их следы на дороге уже заметало снегом. «Я слышал, в полиции штата опознали тела. Может, стоит проконсультироваться там, если вы считаете, что на то есть причины?» «Моего брата не было среди жертв». Брови Драмала приподнялись, и он кивнул. Снег ложился на его тронутые сединой волосы. «Что ж», — произнес офицер, — «это ведь хорошие новости». «Это вообще не новости. Мне не лучше, чем было, когда Дэнни исчез. Я хотел бы поговорить с вами об этом, если найдете время, мистер Драмал. Я читал полицейский отчет и знаю, что вы помогали тем патрульным из Фэрбэнкса». «Завтра», — отозвался Драмал. «Позвоните мне завтра. Дженни сможет дать мой номер». Он кивнул в сторону штукатуренной пристройки позади гостиницы, где в одном из узких окошек, освещенных светом телевизора, виднелось круглое лицо Джен Уоррен. «Спасибо», — сказал Пол и пожал офицеру руку. «А пока советую вам перестать бродить по лесам, особенно ночью, в метель». «Отличная идея. Теперь возвращайтесь внутрь и отогрейтесь, пока до смерти не замерзли, мистер Гало. А я уже достаточно отпахал для одной ночи». Драмал залез в кабину эвакуатора, и Билл Хоупвелл завел двигатель. Автомобиль заревел и выплюнул облачко черного дыма. Пока эвакуатор выезжал на улицу, оставляя за собой извилистые следы протекторов, Пол, прихрамывая, добрался до гостиницы. Но дверь все еще была заперта, а у него по-прежнему не было ключа. Поэтому Гало вернулся к крошечному жилищу Уорренов, где снова постучал в дверь, чувствуя себя полным болваном. Джен Уоррен, словно прочитав его мысли, отворила и протянула свою полную ладонь с зажатым между двумя пальцами запасным ключом. «Мисс Уоррен, та тропинка за церковью, которая ведет в лес», — сказал он, забирая ключ. «Куда она дальше выходит?» «Никуда», — ответила та. «Это одна из старых заброшенных дорог к шахтам. Просто бежит себе до середины склона». «А, но если продолжите идти по ней, то дойдете до места, где он трупы закопал», — добавила Джен и захлопнула дверь. Вернувшись в свою комнату, Пол подошел к зеркалу в ванной и был обескуражен тем, как много крови вытекло из его разбитого носа и засохло смазанным пятном над верхней губой. Он умылся. Вода была ледяной и отказывалась нагреваться. Умываясь, Гало снова бросил взгляд на выцарапанную надпись: «Тебя здесь быть не должно». Забравшись в постель, он попытался закрыть глаза, но те все время открывались. Ему все еще чудился тот хриплый вопль, несущийся над холмами, который засел теперь у него в голове. «Всего лишь зверь. Или мое воображение». Снились полужуткие вещи. Единственное, что утешало, из-за них он постоянно просыпался, сокращая свои мучения. И каждый раз, очнувшись от очередного кошмара, он поворачивал голову и смотрел на окно, гадая, стоит ли за ним кто-нибудь. И стоял ли вообще. «Прекрати», — приказывал Пол темноте. Закрывал глаза, открывал, снова закрывал.